Мой комплимент, похоже, только разжег его боевой пыл. Тарасов резко опустил воздушный клинок вниз, подняв с арены облако мельчайшей каменной пыли, которое мгновенно превратил в ослепляющую песчаную завесу, направив ее точно в мои глаза. Умно. Я закрыл глаза рукавом. Молод, но невероятно талантлив для боевика этого мира. Пока я был частично ослеплен, Тарасов перешел в ближний бой. Воздушная шашка создавала коридоры пониженного давления, по которым огненный клинок направлял концентрированное пламя. Любое прямое попадание такого удара могло нанести серьезную травму. Но я просто двигался, перетекал из одной позиции в другую, уклоняясь от каждого выпада с минимально необходимым усилием. Мое сознание помнило тысячи боев куда опаснее этого. С каждым его промахом я использовал короткий момент контакта наших аур для незаметного забора энергии. Тонкие нити силы касались его энергетического поля при каждом сближении. Крошечные порции жизненной силы перетекали от него ко мне, не настолько много, чтобы он сразу заметил потерю, но достаточно, чтобы накапливать преимущество. Я собирал эту энергию, сохраняя ее в резерве для решающего момента, когда решу наконец перейти от обороны к атаке. Интересно, что мне использовать против этого пацана? После того, как я вспомнил прошлую жизнь, арсенал возможностей боевого лекаря был огромен. Тарасов тем временем начинал выдыхаться. Его атаки становились все более отчаянными и менее точными. Пот градом катился по его лицу, дыхание стало тяжелым и прерывистым. Что такое? Я улыбнулся, продолжая уклоняться. Уже устал, а мы ведь только начали. Это его взбесило. Тарасов соединил свои клинки, создавая мощный вихрь из огня и воздуха, который закружился вокруг него подобно торнадо. С боевым кличем он направил эту стихийную мощь прямо на меня. Огненная воронка неслась в мою сторону, выжигая камни арены. Я продолжал улыбаться. Чем же тебя удивить? Столько вариантов, и так сложно выбрать. Глава 13. Сознание возвращалось к Софье рывками. Звуки проступали первыми. Ритмичное пиканье приборов, приглушенные голоса за дверью, мерное гудение вентиляции. Потом пришли ощущения. Накрахмаленное белье, царапающее кожу, сухость во рту, тяжесть в конечностях. Софья Златомирская рассматривала больничный потолок, пытаясь сфокусировать зрение, словно настраивала размытую камеру. Попытка пошевелиться отозвалась волной мурашек, пробежавших от затылка до пят. «Сколько я уже здесь?» Мысль ускользала, размытая и нечеткая. Медицинское оборудование обступало кровать. Стойка с прозрачными капельницами, мониторы с пульсирующими зелеными линиями, датчики, прилепленные к коже. К запястью тянулась трубка, через которую, наверное, и поступали питательные вещества все это время. Внезапно дверь распахнулась, и внутрь буквально влетела молодая женщина в светло-голубом халате. Ее взгляд метнулся к мониторам, затем к лицу Софи, и в глазах лекаря отразилось изумление. «Вы очнулись!» – воскликнула она. «Невероятно!» Лекарь быстро проверила показания приборов, сверилась с планшетом и склонилась над пациенткой. «Софья, вы понимаете, где находитесь? Помните, что с вами произошло? Вы спали несколько дней, и никакие стандартные методы пробуждения не действовали. Мы даже привлекали специалистов по ментальной магии». Софья попыталась ответить, но из пересохшего горла вырвался только сиплый звук. Лекарь тут же поднесла стакан с водой. Прохладная жидкость отозвалась на прикосновение мага воды, слегка качнулась навстречу губам. «Я не помню», — наконец ответил девушка. «Последние воспоминания, простите, не помню». Тело воспринималось странно. В мышцах застоялась вязкая тяжесть, будто оно училось заново функционировать. «Что со мной случилось?» Софья приподнялась на локтях, наблюдая, как лекарь делает пометки в планшете. «Если бы мы знали», — вздохнула та. «Физически вы были абсолютно здоровы, просто не просыпались. Будто душу временно изъяли из тела. Мы проверяли на демоническое влияние, ментальные блоки, некромантические печати, ничего. Как будто вы просто ушли». Софья покачала головой и огляделась по сторонам. На прикроватной тумбочке мерцал экраном ее смартфон, подключенный к зарядке. «Можно?» Лекарь кивнула и протянула устройство. «Конечно. Вам наверняка интересно, что происходило, пока вы отсутствовали. Я позову главного врача. Он хотел быть в курсе, когда вы очнетесь». Девушка вышла, а Софья разблокировала экран. Уведомления водопадом обрушились на нее. Она открыла новостное приложение, и первые заголовки буквально оглушили. Некромантический культ разгромлен. Имперские силы уничтожили гнездо темных магов. Скандал в высших сферах. Как древние некроманты готовились захватить империю. Чемпионат возобновлен вопреки угрозам. Император лично гарантирует безопасность. Тайный герой Академии, первокурсник, участвовал в операции против некромантов. Софья листала дальше. Некроманты, тайный культ, операция в поместье Потаниных, возобновление чемпионата. События разворачивались с немыслимой скоростью, пока она была погружена в беспамятство. Внезапно телефон завибрировал, экран переключился на прямую трансляцию. Сейчас, открытие чемпионата высших сфер. Первый бой, Дмитрий Волконский против Арсения Тарасова. Камера показывала панораму огромной арены. Две фигуры стояли по противоположным сторонам, одна в строгом темно-синем кителе, с клинками, объятыми стихиями, другая, в простой академической форме, расслабленная, почти скучающая. Прозвучал гонг, и Тарасов атаковал, стремительно, безжалостно, соединяя огонь и воздух в смертоносный вихрь. Волконский же просто уклонялся. На его лице играла легкая улыбка. Что-то произошло с Софьей в этот момент. Внезапная, иррациональная ярость затопила сознание. Вода в стакане на тумбочке вскипела, стекло треснуло. Капельница задрожала, жидкость в ней начала бурлить. Мониторы заверещали, фиксируя резкий скачок всех показателей. Софья не отрывала взгляда от экрана, от этого самодовольного лица, от этих небрежных движений. Ненависть прорывала любые барьеры рассудка. В раскрытую дверь палаты уже вбежали медики, встревоженные всплеском активности приборов. Но Софья их не видела, перед глазами был только он. Я склонился над Тарасовым, распростертым на арене. Его тело, еще минуту назад полное энергии и движения, теперь казалось полностью парализованным. Только глаза лихорадочно двигались, пытаясь компенсировать неподвижность конечностей. «Че, что ты со мной сделал?» Голос Тарасова звучал хрипло, каждое слово давалось с трудом. Я усмехнулся, присев рядом на корточки. Сейчас можно было позволить себе паузу для маленькой лекции. «Знаешь, в чем прелесть боевого лекарства?» — произнес я. «Оно работает на клеточном уровне. Я не бил тебя огнем или молниями. Я просто ускорил время для твоего организма». Тарасов непонимающе моргнул. «Видишь ли», — продолжил я, проводя пальцем по воздуху вдоль его неподвижной руки, — «твои суставы сейчас как у 80-летнего старика. Хрящевая ткань истончилась. Связки потеряли эластичность». Я указал на его грудную клетку. «Легкие утратили 30% альвеол. Сердечная мышца уплотнилась, артерии сузились. Тебе сейчас тяжело дышать не из-за удара или магического истощения. Твое тело просто состарилось примерно на 60 лет за 30 секунд». На трибунах воцарилась абсолютная тишина. Даже комментаторы замолчали. «Ты меня убиваешь?» В голосе Тарасова промелькнул страх. «Нет», — я покачал головой. «Убивать запрещено правилами. Фактически сейчас я поддерживаю твои жизненные функции на стабильном уровне. Стоит мне перестать, и механизм остановится». Тарасов закрыл глаза, принимая поражение. «Знаешь, мой голос стал немного мягче, ты действительно хорош. Синхронизация огня и воздуха на таком уровне – редкость даже среди профессиональных стихийников. Техника клинков безупречна. В обычном бою ты, вероятно, уничтожил бы 90% противников своего уровня. Но не тебя», — констатировал он. «Но не меня», — согласился я. «К нам уже спешили секунданты и медики. Среди них я заметил Костю, который протолкался через толпу официальных лиц. «Дима, ты в порядке?» — крикнул он. «Лучше не бывает», — отозвался я, не отводя взгляда от Тарасова. «Итак, официальный вопрос. Признаешь ли ты поражение?» Тарасов взглянул на приближающихся медиков, потом снова на меня. «Признаю», — произнес он четко. «Победа за Волконским». Слова будто разорвали невидимый барьер. Трибуны взорвались аплодисментами и криками. Диктор восторженно объявил о моей победе, хотя я почти не вслушивался в его слова. Тогда я положил ладони на грудь Тарасова. «Возвращайся». Энергия потекла сквозь мои руки. Я менял направление времени для его клеток, восстанавливая разрушенные связи, возвращая эластичность тканям, восстанавливая плотность кровеносных сосудов. Тело Тарасова слабо засветилось под моими ладонями, и я услышал его изумленный вздох, когда к нему начала возвращаться чувствительность. Процесс омоложения выглядел не менее впечатляюще, чем обратный. Кожа Тарасова разгладилась, цвет лица из серого стал нормальным, глаза прояснились. Он глубоко вдохнул, будто впервые за долгое время. «Ощущения странные», — прошептал он. как будто меня вытащили из-под пресса. Ты полностью восстановишься через пару часов. Я поднялся, протягивая ему руку. Советую хорошенько отдохнуть. Тарасов принял мою руку и встал. На мгновение его колени подогнулись, но он быстро восстановил равновесие. Вокруг нас уже толпились официальные лица чемпионата, медики и секунданты. Потрясающе. Костя хлопнул меня по плечу. На арену вышел главный судья с золотым медальоном в руках, символом прохождения в следующий этап чемпионата. Дмитрий Волконский, победитель первого боя, объявил он, вручая мне медальон. Я принял награду, а внутри уже просчитывал следующие шаги. Чемпионат был лишь средством, а не целью. И теперь, когда первый этап пройден, я приблизился еще на шаг к тому, чтобы вернуться домой. Аплодисменты и приветственные крики сопровождали меня по всему пути к выходу с арены. Судьи и официальные лица соревнования пытались что-то сказать, но я кивал и проходил мимо, сжимая в руке золотой медальон. Трибуны скандировали мое имя, видимо, демонстрация манипуляций со временем биологических процессов впечатлила их сильнее, чем стандартные фаерболы или молнии. «Эй, Дима, постой!» Костя догнал меня уже у выхода с арены. «Ты что, уходишь? Мы же можем остаться и посмотреть следующие бои. Там выступает Романов с четвертого курса. Говорят, у него какая-то новая техника». Я покачал головой. «Мне нечего здесь ловить». «Как это нечего? Ты только что всех порвал». Он обернулся на трибуны, где болельщики все еще скандировали мое имя. Я промолчал, и мы подошли к порталу, ведущему обратно в академию. «А ты можешь остаться, если хочешь», — я окинул Костю взглядом. «Вольный огненный вурдалак, с твоими новыми способностями ты и сам скоро сможешь участвовать в таких соревнованиях». Я улыбнулся, представив Костю на арене, наполовину человек, наполовину зверь, окутанный огнем, разрывающий шаблоны и представления о возможном и невозможном. «Нет», — Костя решительно мотнул головой, — «я пойду с тобой. Где ты, там и я». Мы шагнули в портал одновременно, и Академия поглотила нас обратно в свои каменные стены. Подземный коридор, ведущий от портальной комнаты обратно в основные помещения Академии, был слабо освещен. Наши шаги эхом отражались от стен, пока Костя не нарушил тишину потоком эмоций. «Это было нечто. Нет, ты видел его лицо, когда ты начал объяснять про старение. А когда он попытался тебя достать огненным смерчем, а ты просто шагнул в сторону, как будто все просчитал на 10 шагов вперед. А потом эта штука». Его восторженная болтовня отдавалась где-то на краю сознания, пока я был погружен в совершенно иные мысли. Во время боя я заметил нечто важное. Когда Тарасов активировал свою огненную стихию, специфический энергетический импульс исходил из области его сердца. Тонкий, почти незаметный поток силы, который через энергетические каналы устремлялся к его рукам, накапливался там и трансформировался в атакующее заклинание. Обычный маг никогда бы не обратил на это внимания, слишком тонкая структура, слишком быстрый процесс. Но мое восприятие. «Гидра», — мысленно позвал я, активируя ментальную связь с многоглавым сознанием. «Я здесь, я наблюдала за твоим боем. Эффективное использование техники временного сдвига для биологических объектов. Ты заметила то же, что и я. Связь сердечного ритма с силой выброса энергии, безусловно. Воспоминания заполнили сознание. Магия, происходящая от маны, продолжила Гидра, напрямую связана с физиологическим состоянием носителя. Даже в пожилом организме, если он здоров, мана циркулирует эффективно. Сердце – ключевой узел этой циркуляции. Мы проводили эксперименты, сотни экспериментов. Перед глазами пронеслись образы. Ускорение сердечного ритма увеличивало магический потенциал, но сокращало время активного боя. Замедление сердечного ритма снижало мощность отдельного выброса, но увеличивало общую продолжительность активного состояния. Сердце – насос для крови, но и для магической энергии тоже, мысленно сформулировал я. Если я смогу точечно воздействовать, например, на сердечную мышцу противника, то создашь перебои в его энергетической системе, закончила за меня Гидра. Возможные техники: временная фибрилляция предсердий, искусственная аритмия, манипуляция с проводящей системой сердца. Можно также создать временное утолщение миокарда, что увеличит нагрузку и снизит эффективность выброса. И я тогда подумал, голос Кости вернул меня в реальность. Мы уже поднимались по лестнице из подвала, возвращаясь в обычные коридоры Академии. «На следующих боях я попробую новую технику», — перебил я Костю. «Точечное воздействие на сердечную мышцу противника. Представь, искусственно созданная аритмия ослабит его заклинание. Временная блокада нарушит передачу энергии. Микроскопическое расширение коронарных артерий спровоцирует скачки давления, ослабит силу и дезориентирует его. Дима, Костя слегка отодвинулся. Ты сейчас звучишь немного пугающе. Я усмехнулся. Просто пытаюсь максимально использовать свои способности. В конце концов, каждый бой приближает меня на шаг ближе к цели. Но Костя был прав, я увлекся. Хотя в моем мире подобные техники были стандартным оружием боевого лекаря, здесь они могли выглядеть слишком радикально. Нужно соблюдать баланс, демонстрировать силу, но не настолько, чтобы меня сочли угрозой. Привлекать внимание, но не пугать. Побеждать, но не раскрывать все карты. И все же мысль о манипуляциях с сердечной мышцей противника, дающих мне контроль над его энергетическим потенциалом, была крайне соблазнительной. В конце концов, война – это искусство. А я был на войне с тех пор, как попал в этот мир. Идем в столовую. Я свернул в боковой коридор, игнорируя основной поток студентов. Костя недоуменно поглядел в противоположную сторону, откуда доносился гул голосов. «Серьезно? А как же банкет победителей?» Он патетически взмахнул руками. «Там же столько всего, и толпа людей, каждый из которых захочет поговорить с победителем первого боя», я скривился. «Мне нужна тишина, Костя. Сейчас, после победы, они налетят как стервятники, с поздравлениями, вопросами, приглашениями. Меня от этого тошнит. Столовая встретила нас пустотой и прохладой. Только пара дежурных поваров лениво перетирала посуду за стойкой раздачи. Два компота, бросил я, проходя мимо них. Мы устроились за дальним столом у окна. Я сделал глоток прохладного компота, наслаждаясь тишиной и возможностью привести мысли в порядок. Дверь столовой открылась, впуская Дамира Голицына. Его платиновые волосы контрастировали с идеально черным костюмом. Без единого слова он направился прямо к нашему столу. «Я тебя искал», — произнес он, без приглашения опускаясь на стул напротив. «И зачем же? Я сделал еще глоток компота. Хочешь поздравить с победой? Твоя несостоявшаяся невеста очнулась». Дамир перешел сразу к делу. «Софья Златомирская. Она в медицинском крыле. Я поставил стакан на стол. Интересно. Рад слышать», — произнес я спокойно. «Хотя несостоявшаяся невеста — это сильное преувеличение наших отношений. Дело не в этом». Дамир наклонился ближе, понизив голос. «В ее глазах красные иномирские искры. Я их видел». Я приподнял бровь. «И что это значит? Есть подозрение, что во время своего летаргического сна она побывала в Междумирье», продолжил Дамир, «у генерала красных магов, и он дал ей какую-то силу, если не другую душу». Костя присвистнул. «И что ты предлагаешь?» Я откинулся на спинку стула, делая вид, что новость меня не особо тревожит. «Убить ее, пока не поздно, не нужно утрировать», Дамир поморщился. «Я просто предупреждаю, ты должен знать, с кем имеешь дело». Я пожал плечами. «Сейчас мы все равно ничего не сделаем. Стержень не вырвать, толпу красных пока не победить». Мой голос звучал безразлично. «Нужно поговорить с Алиен. А Софья в конечном счете, она всего лишь пешка. Не слишком ли самоуверенно?» В голосе Дамира скользнуло раздражение. «Я не думал, что ты из тех, кто недооценивает опасность». «Я не недооцениваю». Я встал, допивая компот одним глотком. «Я расставляю приоритеты. Сейчас у меня есть дела поважнее». Дамир тоже поднялся. «Синие маги будут наблюдать за ситуацией. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Волконский». «Всегда», — ответил я с усмешкой. Мы с Костей вышли из столовой, оставив Дамира у стола. В коридоре было шумно, студенты возвращались с арены, обсуждая бои. Некоторые замечали меня и начинали шептаться, показывая пальцами. «И что теперь?» Костя ускорил шаг, чтобы не отставать от меня. «Сначала, я не договорил. Впереди образовалась небольшая толпа студентов, окруживших кого-то. Они аплодировали и выкрикивали поздравления. Проходя мимо, я увидел в центре этого внимания девушку. Серебристые волосы, собранные в высокий хвост, мокрые пряди липли к шее и щекам. Академическая форма, насквозь промокшая, не оставляла простора воображению. Ткань блузки стала почти прозрачной, облепив тело второй кожей. Каждый вдох приподнимал ткань, натягивая ее на груди. Вода стекала по длинным ногам, образуя лужицу на полу. Девушка улыбалась, принимая поздравления с победой над сильным магом воды. Я проскользнул мимо, не желая привлекать лишнее внимание. Сейчас мне нужно было найти Алиен, а не отвлекаться на... Что-то дернуло меня за рукав, я инстинктивно напрягся и резко обернулся. Передо мной стояла та самая серебристоволосая девушка. Вблизи она была еще красивее, вода стекала по ее шее, ключицам, исчезая в вырезе блузки. Капли дрожали на ресницах. «Волконский», — произнесла она, не выпуская моего рукава, — «нам нужно поговорить, наедине. Я Полина Шевченко», — представилась она, заметив мой изучающий взгляд. «Третий курс». Ее мокрые пальцы все еще сжимали ткань моего рукава, оставляя влажный след. «Ладно», — я кивнул, — «поговорим». Алена ослабила хватку, но полностью не отпустила мой рукав. Она повела меня вдоль коридора к нише с широким витражным окном. Костя, разумеется, двинулся за нами. Я сказала наедине, Алена остановилась, бросив на него холодный взгляд. «Где я, там и он», — отрезал я. «Косте я доверяю как себе. Что можно сказать мне, можно сказать и ему». Она смерила Костю оценивающим взглядом. «Хорошо», — согласилась она, отбрасывая мокрую прядь с лица. «Как скажешь». Мы остановились у окна. «Твоя победа», — начала она без предисловий, — «была впечатляющей. Стиль, уверенность, техника, особенно техника». Она сделала паузу, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Я, знаешь ли, видела подобное раньше». «Вот как?» — я приподнял бровь сделанным равнодушием. «Да», — Алена прислонилась к стене, оставляя на камне влажный след. «У старого знакомого. Лекари не редкость, но такие, как ты», — ее взгляд скользнул по моему лицу, задержавшись на глазах. «Твои движения на арене. Никакой суеты, ни одного лишнего жеста. Та улыбка, когда ты уклонялся от огненного смерча, спокойная, даже немного скучающая, будто ты просто отмахивался от назойливой мухи». Она сделала шаг ближе, понизив голос. «А твоя техника манипуляций биологическими процессами, точечное воздействие на клетки, мгновенное старение тканей, а затем восстановление, я знала только одного человека, способного так виртуозно владеть боевой магией лекаря. Спасибо за комплимент», я скрестил руки на груди. «Если это был комплимент, что дальше? Ты просто хотела поздравить вундеркинда?» Она издала тихий смешок. «Ты же знаешь о пришедших душах в этот мир, верно?» За моей спиной Костя еле слышно хмыкнул. Я сохранил нейтральное выражение лица. «Не интересуюсь этим», я пожал плечами. «Мне все равно». Слова звучали небрежно, но внутренне я напрягся, сканируя ее сущность. Пересекающиеся потоки энергии, индивидуальная аура, сигнатура магического дара, я видел все, но не обнаружил стержня. Ни красного иномирского, ни синего, ни некроманского. И тут меня осенило. Существовал еще один тип стержня, прозрачный, бесцветный, почти неуловимый для обычного сканирования. Стержень попаданцев. Алена все еще наблюдала за мной, словно ожидая какого-то знака, признания, намека на общую тайну. «Послушай», я оттолкнулся от стены, «мне пора, беседа наша не особенно интересна. Я рад, что чем-то напомнил тебе старого знакомого, но на этом, пожалуй, все». Улыбка медленно сползла с ее лица, а я развернулся и зашагал прочь. Костя бросил на Алену последний взгляд и поспешил за мной. «Ди», — крикнула она мне вслед, но внезапно замолчала. Я не обернулся, просто ускорил шаг. «Дим, Костя догнал меня. Мы куда? Зачем ты меня увел от этой красотки в мокрой одежде?» «В библиотеку», — отрезал я, сворачивая в другой коридор. Академия засыпала. Последние огни гасли в окнах учебных корпусов, а патрульные маги негромко переговаривались, совершая вечерний обход. После недавних событий охрану усилили, теперь на каждом посту дежурили по два человека, а периметр патрулировали дополнительные группы. Тень скользнула вдоль стены административного здания. Незаметная, сливающаяся с окружением, она приближалась к одинокому охраннику, отделившемуся от основной группы. Охранник, молодой парень с соломенными волосами и родинкой на щеке, остановился, чтобы закурить. Достал макфон, проверил сообщение, усмехнулся чему-то, а затем резко напрягся, почувствовав холод на затылке. «Спокойно», — шепнул Мещерский, прижимая ладонь к его шее. «Расслабься, ты все равно умрешь». Пальцы демонолога светились тусклым багровым светом. «Что?» — только и успел произнести охранник, прежде чем его воля была парализована. «Вспоминаю старые времена», — усмехнулся Мещерский, разворачивая парня лицом к себе. Он произнес заклинание короткое, на языке, которому не учили в академии. Воздух между ними задрожал, уплотнился. Черты лица Мещерского начали течь, меняться, становясь зеркальной копией лица охранника. «Теперь ты мне не нужен», — демонолог отступил на шаг, любуясь трансформацией. Рука охранника дернулась к поясу, где висел сигнальный артефакт тревоги. «Нет-нет-нет», — покачал головой Мещерский, — «так не пойдет». Его пальцы описали в воздухе сложную фигуру. Тело охранника сначала застыло, а затем начало темнеть, будто обугливаясь изнутри. Не было ни пламени, ни дыма, только тихий, почти неслышный треск, с которым плоть превращалась в пепел. Через несколько секунд на месте человека осталась лишь темная куча праха, которую быстро разнес ветер. Мещерский поправил форму, проверил пропуск на груди. Имя охранника – Валерий Зотов. Медицинский корпус был освещен тускло, энергосберегающие лампы едва рассеивали ночную темноту. Дежурная медсестра клевала носом за стойкой. Охранник у входа лишь мельком взглянул на форму и пропуск Мещерского. «Обход», – буркнул демонолог, – и этого оказалось достаточно. Он бесшумно поднялся на второй этаж. Изолированная палата в конце коридора, именно здесь держали его последнего подопытного, студента, в которого он заселил своего демона для наблюдения. Слишком неудачный эксперимент, демон настолько ослаб от постоянных перемещений, что не смог полностью взять контроль. У парня остались воспоминания, но он потерял сознание и пока не приходил в себя. Дверь палаты была не заперта, внутри царил полумрак. Лишь тонкая полоска света из коридора падала на кровать. Парнишка лежал, подключенный к нескольким мониторам. Дышал ровно, глубоко. «Проснись», — Мещерский положил ладонь на лоб парня. Тот вздрогнул и открыл глаза. Секунду он непонимающе смотрел на склонившееся над ним лицо. «Привет», — кивнул демонолог. «Я пришел закончить начатое моим никчемным демоном». Ладонь Мещерского засветилась багровым. Черные нити потянулись от его пальцев, проникая под кожу парня, погружаясь глубже, в мозг, в сознание, в самую суть. Демонолог не просто стирал воспоминания, он выкорчевывал их с корнем, разрушая нейронные связи, стирая саму способность формировать новые. Крик несчастного превратился в захлебывающийся вой. Его тело выгнулось дугой, пальцы судорожно сжимали простыни. Мониторы взорвались тревожными сигналами. «Еще немного», – прошептал Мещерский. «Скоро ты ничего не будешь помнить, ни имени своего, ни лица матери, никак дышать самостоятельно». Из коридора послышались встревоженные голоса и быстрые шаги. Мещерский чертыхнулся, времени оставалось мало. Он усилил воздействие, безжалостно разрушая последние островки сознания. Тело студента обмякло, глаза остекленели. Мещерский услышал приближающиеся шаги еще до того, как они достигли палаты, торопливый перестук каблуков по плитке коридора, приглушенные встревоженные голоса, шорох медицинских халатов. Мониторы продолжали надрываться сигналами тревоги, привлекая весь медперсонал этажа. «Три человека», — молниеносно оценил он по звуку шагов. «Две женщины, один мужчина». Демонолог в одно движение оказался у окна, рванул створку на себя. Холодный ночной воздух хлынул в палату. Не раздумывая, Мещерский перемахнул через подоконник и оттолкнулся от стены. Третий этаж достаточно высоко для обычного человека, но не для того, в ком пульсирует демоническая сила. Дверь палаты распахнулась только через несколько секунд после его исчезновения. Две медсестры и охранник застыли на пороге пустой комнаты. Только раскрытое окно с развивающимися шторами и бессознательный пациент на кровати. «Что здесь произошло?» — воскликнула старшая медсестра, бросаясь к парню и проверяя его пульс. Демонолог приземлился на газон и тут же вскочил на ноги. Вокруг не было ни души. «Зотов!» — окрик застал его врасплох. «Какого черта ты тут делаешь?» Перед ним стоял высокий мужчина в форме старшего охранника. «Я проверяю периметр». Мещерский подобрался, готовясь атаковать. «Ты должен быть на западной стороне», — старший охранник нахмурился. «Третье нарушение за месяц. Еще раз такое выкинешь, вылетишь». Рука Мещерского взметнулась быстрее, чем охранник успел среагировать. Не было ни заклинания, ни подготовки, просто короткий, концентрированный импульс энергии. Прямой контакт, кончики пальцев к глазам, резкий, булькающий крик, запах горелой плоти. Охранник схватился за лицо, из его глазниц шел дым. Он рухнул на колени, извиваясь в агонии. Мещерский равнодушно перешагнул через корчащееся тело. Глава 14. Стрелка тонометра медленно сползла вниз, замерев на отметке 120-80. Идеальное давление, слишком идеальное. «Странно», — пробормотал старый лекарь, хмуря седые брови. «Третий раз измеряю, и снова как по учебнику». Белые стены палаты давили на Софью, заперта в этой стерильной клетке, бессмысленные тесты и озадаченные взгляды. К Каждое движение стоящего рядом врача раздражало. Старик что-то черкнул в планшете, постучал пальцем по экрану, словно надеясь выбить из прибора другие показания. «Ваши следующие слова. Нужно наблюдение, юная леди», — Софья вложила в улыбку весь холод, скопившийся за время заточения. «И я отвечу вам, что скорее выпрыгну из окна, чем проведу здесь еще хотя бы час». Лекарь хмыкнул, не поднимая глаз от планшета. Пальцы старика забарабанили по экрану. «После необъяснимого сна ваше состояние требует». «Я подписала отказ от наблюдения», — перебила Софья. «Вы его зарегистрировали. По закону вы не имеете права удерживать меня здесь против воли». Старик поднял взгляд, в котором усталость смешалась с профессиональным упрямством. «Ваши показатели слишком безупречны. Это наводит на мысль о магической маскировке симптомов». Софья рассмеялась, коротко и без тени веселья. «А может, я просто здорова?» Врач с тяжелым вздохом опустил планшет. «Если бы я знал наверняка, что случилось с вами, было бы проще». Сон. Потом внезапное пробуждение, как будто выключатель щелкнули. И никаких последствий. Он покачал головой. «За 40 лет практики я такого не видел». Софья молчала. «Что ж», — лекарь наконец сдался, разводя руками. «Официально я не могу вас задержать. Можете возвращаться в общежитие. Но при первых же странных ощущениях, немедленно обратитесь в медкорпус». Разумеется, Софья уже доставала личные вещи из прикроватной тумбочки. «Буду звонить каждый час с отчетом о самочувствии». Старик уловил сарказм, но лишь покачал головой и направился к выходу. Ранее девушка не проявляла такой агрессии и была даже мила. Едва за ним закрылась дверь, Софья вскочила с кровати. Наконец-то свобода. Общежитие академии встретило ее привычным гулом. Студенты сновали по коридорам, кто-то громко смеялся за приоткрытой дверью. Софья шла целенаправленно. Комната Волконского находилась в дальнем крыле, там, где селили первокурсников. С каждым шагом в груди нарастало жжение. Не физическая боль, а что-то иное, концентрированная неприязнь, кристаллизующаяся в холодную ярость. «Ненависть», — назвал это чувство голос внутри нее. И она согласилась, да, именно ненависть. Дверь ничем не отличалась от других, стандартная деревянная, с потускневшей латунной ручкой и простым механическим замком. Софья постучала. Тишина. Постучала снова, сильнее. Никакого ответа. Она обхватила дверную ручку ладонью и сосредоточилась. Вода была везде, в воздухе, в микроскопических парах металла, между зубцами ключевого механизма. Софья чувствовала каждую молекулу, каждый атом. Она собрала влагу из воздуха, направляя ее в скважину замка, заполняя каждую щель между штифтами и пружинами внутри, а затем резко опустила температуру. Вода мгновенно превратилась в лед, расширяясь на 9% от первоначального объема. Металлический механизм не выдержал внутреннего давления, тысячи микротрещин побежали по его структуре. Но Софья не остановилась. Она продолжала охлаждать, стремительно опуская температуру до точки, где даже прочная латунь становится хрупкой, как стекло. Явление, известное как криогенная ломкость, в ее руках превратилось в оружие. Замок покрылся морозным узором, а затем с хрустким щелчком сердцевина механизма раскололась. Внутренние пружины и штифты раздробились на осколки. Софья толкнула дверь, и та поддалась, словно никогда и не была заперта. Комната Волконского дышала пустотой. Заправленная кровать, аккуратный стол, закрытый ноутбук. Но запах. Софья втянула воздух и поморщилась. Тонкий, едва уловимый аромат. Его запах. От каждой поверхности, от каждой вещи в комнате исходили невидимые волны его присутствия. Тошнота подкатила к горлу внезапно и резко. Словно тело инстинктивно отторгало саму мысль о владельце комнаты. Ненависть вспыхнула с новой силой, растекаясь по венам ледяным огнем. «Найти». Резко развернувшись, Софья выскочила в коридор и тут же врезалась в высокую фигуру. Подняв глаза, она встретилась взглядом с холодными голубыми глазами Дамира Голицына. Мгновение они смотрели друг на друга. Затем взгляд Дамира скользнул к двери, покрытой тающим инеем, и вернулся к лицу Софьи. «Взлом чужой комнаты, Златомирская». Его голос звучал обманчиво спокойно. Интересное хобби для недавней пациентки медкорпуса. Новая волна ненависти обрушилась на Софью. Другая, не такая всепоглощающая, как к Волконскому, но острая и четко направленная. «Враг», — прошептала что-то внутри нее. «Но не сейчас, не отвлекайся от главного». Софья шагнула вперед, собираясь обойти Дамира, но тот не сдвинулся с места. «С дороги», — процедила она сквозь зубы. «Не раньше, Чем ты объяснишь, что искала в комнате Волконского? Демир скрестил руки на груди. И почему от тебя исходит такая, он прищурился, странная энергия? Софья положила ладонь на его грудь. Тонкая ткань рубашки мгновенно промерзла насквозь. Демир дернулся от неожиданности и резкой боли. Кожа под тканью покрылась тонкой коркой льда. «Я сказала, с дороги», — повторила Софья, отталкивая его в сторону. Ее пальцы оставили на белой рубашке четкий ледяной отпечаток, медленно таявший и превращавшийся в темное влажное пятно. Демир отступил, морщась от боли и удивления, а Софья пошла дальше, не оглядываясь, чеканя шаг по коридору. В ее голове пульсировала единственная мысль – найти Волконского. Кровь продолжала пульсировать в висках, отбивая монотонный ритм. Найти, найти. Софья спускалась по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Пальцы левой руки, коснувшиеся груди Демира, все еще покалывало от остаточной энергии. Силуэт впереди проявился внезапно. Высокая девушка с огненными волосами стояла у подножия лестницы, выпрямившись и скрестив руки на груди. «Алиин!» Софья замерла на последней ступеньке, ощущая, как волна нового, незнакомого чувства накрывает ее. «Смутное ощущение связи. Вы выглядите лучше, чем я ожидала», — произнесла Алиин. Она поднялась на ступеньку, сокращая дистанцию, и подняла руку. Софья не отстранилась, когда горячая ладонь легла на ее лоб. Он в библиотеке. Голос возник в сознании Софьи, чужой, холодный, безэмоциональный. Не мысль, рожденная собственным разумом, а что-то вложенное извне. Она вздрогнула, но Алиин держала руку крепко, не позволяя отступить. «Твоя цель не уничтожить его. Твоя цель – заставить его уничтожить тебя. Только так стержень проникнет в его сущность. Только если он разрушит его своими руками». «Я не понимаю», – прошептала Софья. «Поймешь». Алиин опустила руку и потянулась к шее, где на тонкой цепочке висел кулон. Она сняла кулон. Изящное серебряное плетение, удерживающее большой рубин. Камень пульсировал, как капля застывшей крови с искрой, заключенной в центре. Что это? Софья не могла оторвать взгляд от камня. То, что Волконский должен уничтожить. Алиин расстегнула замочек и шагнула к Софье. Он должен быть уничтожен его руками. Холодная цепочка коснулась кожи. Рубин лег на грудь Софьи, прямо над сердцем. И сквозь ткань блузки она почувствовала его ненормальное тепло. Он должен разбить камень своими руками. Тогда стержень проникнет в его тело. Софья моргнула. Чей голос она слышит? Повторяю, Алиин взяла ее за плечи, глядя прямо в глаза. Он должен уничтожить этот камень своими руками. Понимаешь? Софья медленно кивнула. Волконский, библиотека, рубин, уничтожение. Алиин отступила, позволяя ей пройти. Софья двинулась к выходу из общежития. Академическая библиотека. Десятки тысяч томов, сотни стеллажей, бесчисленные ряды, уходящие в полумрак. Даже днем здесь царил особый сумрак. Мы заняли дальний угол, отгороженный массивными шкафами с книгами по трансмутации. Идеальное место для того, чтобы не привлекать внимания. Я откинулся на спинку стула, разминая затекшую шею. Ну и где его носит? Костя нервно постукивал пальцами по столу, поглядывая на часы. Уже полчаса прошло. Дамин никогда не отличался пунктуальностью. Я перевернул страницу книги. Наконец, воздух в дальнем углу библиотеки сгустился, образуя темную дымку. Секунда, из нее вывалился Дамин. Не тот компактный фамильяр, к которому я привык, а его новая версия. 3 метра рогатой мускулистой плоти. Библиотекарь, дремавший за дальним столом, даже не шелохнулся. «Приветствую, мешки с костями», — прогрохотал Дамин, пытаясь втиснуться между стеллажами. Его широкие плечи сшибли несколько книг с полки. «Упс, потише, скотина рогатая», — Костя закатил глаза. «Мы тут не одни, вообще-то». Дамин надарил его оскалом, который, видимо, считал приветливой улыбкой. «Завидуешь?» «Да». Демон с трудом опустился на ближайший стул, который жалобно заскрипел под его весом. Дерево прогнулось, ножки слегка разъехались. Зрелище было настолько нелепым, что я не сдержал усмешки. Демон на стуле выглядел как медведь на детском трехколесном велосипеде. «Начальник», — Дамин повернулся ко мне, — «я принес, что ты просил». Он положил на стол потрепанный фолиант в темно-бордовой обложке с золотым тиснением. «А может, нам его все-таки уменьшить обратно?» Костя покосился на демона. «Откатим до карманного формата, а то ведь он нам всю библиотеку разнесет. Да и кормить эту тушу, разоримся». Дамин даже не повернул головы. Команды «голос» не было. Дамин оскалился. «Не ревнуй, огрызок. Когда хозяин выкинет тебя за ненадобностью, я могу взять тебя на должность подставки под мои яйца. Они, знаешь ли, теперь тоже не маленькие. Хватит, я поднял руку, останавливая перепалку. Серьезно, у нас дел по горло. Я взял книгу и замер. На корешке отчетливо виднелся золотой двуглавый орел, герб императорской семьи. Мой взгляд метнулся к печати внизу. Собственность императорской закрытой библиотеки. Я медленно закрыл книгу и огляделся, после чего наклонился к Дамину и прошипел. Как, черт возьми, ты ее достал? Демон равнодушно пожал плечами, отчего стул под ним опасно накренился. В нашей библиотеке ничего стоящего не нашлось, даже в запретной секции одна шелуха. Поэтому я сгонял в столицу. Ты, я на мгновение потерял дар речи, ты сгонял в императорскую закрытую библиотеку, ту самую, охраняемую магами высшего ранга и артефактами такой силы, что от одного прикосновения к защитному полю обычный человек рассыпается в пепел. Дамин почесал один из своих рогов. Рассыпаются? Забавно, надо будет проверить в следующий раз. Он ухмыльнулся, заметив мой взгляд. Да ладно тебе, хозяин. Я был аккуратен. Вошел через изнанку, взял что нужно, вышел. Никаких свидетелей. Иногда твоя наглость меня восхищает. Я покачал головой, но не смог сдержать одобрительную улыбку. Умеешь удивить, чертяка. Это мой единственный талант. Если не считать способности выводить из себя мелких вурдалаков, Дамин покосился на Костю. «Иди ты», — начал Костя, но я уже не слушал их, осторожно открывая книгу. «Трактат о природе межмирных переходов и сущности стержней», — гласило название на первой странице. «Ну», — нетерпеливо спросил Костя, — «что там?» «Похоже, нам крупно повезло», — пробормотал я, перелистывая страницы, исписанные мелким каллиграфическим почерком. «Это настоящая сокровищница, я же говорил». Дамин самодовольно хлопнул себя по груди, отчего стул под ним наконец не выдержал и разломился. Громадный демон с грохотом приземлился на пол. «Твою ж!» Но я уже не обращал внимания на его возню. Мои глаза жадно впитывали строки, посвященные природе стержней и их связи с душами попаданцев из других реальностей. Углубился в чтение. «История перемещений душ между мирами гораздо древнее, чем принято считать», — гласил текст. «Механизм переселения душ был открыт случайно, когда маг Северной школы Кристофер Лазарев разрушил артефакт неизвестного происхождения, восьмигранный кристалл размером с человеческий кулак. После разрушения артефакта тело мага оказалось восприимчивым к вселению иномирной сущности». Дамин, уже устроившийся прямо на полу после крушения стула, заглянул через мое плечо. «Артефакты, проникновение, переселение», — протянул он с ухмылкой. «Всегда говорил, что лучше физического проникновения ничего нет. Самый надежный способ». Костя поморщился. «Ты можешь хоть 5 минут не сводить все к пошлостям?» «Могу, но зачем портить себе удовольствие?» «Замолчите оба». Я перевернул еще несколько страниц, останавливаясь на главе, озаглавленной «Различия в методах переселения». Красные маги используют наиболее агрессивный метод переселения. Вселение обычно уже в сильных магов. Исследования показывают, что красные иномерцы предрасположены к заговорам, мятежам и попыткам установления контроля над властными структурами. За последние 3 века зафиксировано 17 крупных заговоров с их участием. Синие маги, напротив, проявляют симбиотические тенденции. Примечательно, что синие иномерцы чаще всего переселяются в тела ослабленных людей, давая им второй шанс на жизнь. Дети, рожденные от синих магов, наследуют значительный магический потенциал, способствуя поддержанию общей популяции одаренных в империи. Следующий раздел заставил меня напрячься. О существовании прозрачных стержней, или стержней попаданцев, до сих пор ведутся научные споры. В отличие от красных и синих иномерцев, имеющих четкий энергетический след, попаданцы неотличимы от обычных магов при стандартных методах сканирования. Однако, согласно секретным архивам императорского дома, существует достоверное свидетельство их присутствия. Это уже интереснее, я невольно подался вперед. Страница за страницей, я впитывал информацию, пока не добрался до самого важного, главы под названием «Методы выявления носителей прозрачных стержней». Традиционные методы обнаружения иномерцев бессильны против попаданцев. Их энергетическая структура мимикрирует под структуру носителя настолько идеально, что даже опытные сканеры не способны выявить различия. Однако в ходе Ярославского эксперимента 1912 года был разработан метод вынужденного проявления. Дальше шли детали эксперимента, проводившегося над людьми с внезапно изменившейся личностью, в которых не удалось обнаружить ни красного, ни синего стержня. Подопытные подвергались различным типам магического воздействия, и только одно показало результат. Руны истинного видения, нанесенные на ткань, при контакте с кожей попаданца вызывают характерное свечение в области сердца, проявляя скрытый прозрачный стержень. На полях была нарисована схема. 7 рун, расположенных по окружности, и 8-я, в центре. Серебристоволосая девушка, Алена. Ее знание моих боевых техник лекаря, этот взгляд, словно знающий больше, чем говорит, все сходилось. «Я знаю, что нужно делать», — произнес я, захлопывая книгу. «Поделишься?» — он вопросительно приподнял бровь. «Хочу проверить одну теорию». Я улыбнулся. «О серебристоволосой девушке и ее происхождении». Я отодвинул трактат, делая пометки в блокноте. Дамин, наблюдавший за мной с заинтересованным видом, наклонился и вытащил из-за пазухи еще одну книгу в потрепанной кожаной обложке. «Да, правильно, нахрен эти скучные трактаты?» Он подмигнул и подтолкнул ко мне новую книгу. «А перед тем, как наведаться к девахе, лучше изучи вот это. Бесценные знания». Я взглянул на обложку и закатил глаза. «Искусство любовных утех. Иллюстрированное руководство». По центру красовалась гравюра с весьма недвусмысленной сценой. «Болван», я отвесил ему легкий подзатыльник. Даже сидя, трехметровый домин возвышался надо мной, так что мне пришлось привстать. «Эй, грубо». Демон потер затылок, хотя удар явно не причинил ему ни малейшего дискомфорта. «Я ради тебя старался. Знаешь, как трудно было найти издание с движущимися иллюстрациями». Костя внезапно напрягся, принюхиваясь. Его ноздри расширились, зрачки сузились, проявились звериные черты вурдалака. «Вы чувствуете?» Он втянул воздух. «Кровь». Я мгновенно подобрался, сканируя пространство вокруг. «Особенность боевых лекарей: мы чувствуем чужую кровь на уровне атомов, распознаем ее состав. И сейчас я действительно ощущал что-то неправильное». Не успел я среагировать, как двери библиотеки с грохотом распахнулись. В проеме возникла массивная фигура в форме академического охранника. Но это определенно был необычный человек. Его тело, казалось, едва сдерживало избыток энергии, мускулы вздувались под форменной рубашкой, заставляя ткань трещать по швам. Вены на шее и висках пульсировали, наполненные темной жидкостью. Но самым жутким было лицо. Кожа неестественно натянулась, скулы заострились, а глаза кроваво-красные с вертикальными зрачками. Библиотекарь вскочил со своего места, но замер, парализованный ужасом. Студенты, сидевшие в панике, бросились к дальним выходам. Существо, похожее на охранника, медленно двигалось между стеллажами, принюхиваясь. Внезапно его взгляд остановился на мне, а из горла вырвался нечеловеческий рык. Губы растянулись в оскале, обнажая удлинившиеся, заостренные зубы. «Спира!» — проорал он, указывая на меня пальцем. Я медленно поднялся, держа руки на виду. «Никак нет!» — я покачал головой сделанным сожалением. «Боюсь, вы обознались, уважаемый. Я Дмитрий Волконский, студент первого курса. Пу-пу-пу! Сукин сын все-таки нашел меня. Вам, наверное, нужен отдел психиатрии». Я изобразил вежливую улыбку. «Там отличные труды о расстройствах личности. Ты, Спира, Валентин», каждое слово демонолог выплевывал с ненавистью, делая еще один шаг ко мне. «Ты не уйдешь на этот раз». Дамин, который до этого момента с интересом наблюдал за происходящим, громко хмыкнул. «А что, ты его девушку чпокнул?» Демон повернулся ко мне. Я проигнорировал Дамина, а одержимый охранник издал утробный рык и одним движением отшвырнул массивный дубовый стол. Он пролетел через всю комнату и врезался в стеллаж, обрушивая десятки томов. «Не знаю, кто такой Спира Валентин, но звучит как человек с гораздо более интересной жизнью, чем у меня. Я всего лишь студент, который хотел спокойно почитать», — сказал я, но решил добавить. «Повторюсь, я Дмитрий Волконский, а Спира, должно быть, тот, кто показал тебе твое место в пищевой цепочке. Где-то между червями и падалью, судя по твоим манерам. Найдешь его, передай мое уважение. Я сотру тебя», — прорычал он, продолжая двигаться к нам. И в этот момент произошло сразу два события. Во-первых, в боковом проходе между стеллажами возникла стройная фигура. Софья Златомирская стояла на расстоянии нескольких метров, и ее взгляд был таким же ледяным, как лезвие, направленное на меня. От нее буквально исходили волны ненависти. Во-вторых, со стороны главного входа раздался топот множества ног и властный голос Полозова: «Блокируйте все выходы». «Они что, все разом решили ополоумить?» – пробормотал Костя, принимая боевую стойку. «К нам бегут человек 10, не меньше», – добавил он, прислушиваясь. «И Полозов с ними. Я быстро оценил ситуацию. И, что странно, первой моей мыслью было защитить Софию от этого одержимого. Держи ее подальше от него», – кивнул я Косте в сторону Софии. Демонолог тоже услышал приближающуюся охрану. Его лицо исказилось от ярости, но затем, неожиданно, расплылось в жуткой ухмылке. «Мы закончим позже», – прошипел он, – «и его тело начало меняться. Я найду Спира, даже если ты не он, я начну с тебя». Форма охранника на глазах рассыпалась черным пеплом. Кожа потемнела, стала полупрозрачной, а затем вся фигура превратилась в густую тень, которая стремительно просочилась сквозь щели между каменными плитами пола и исчезла. Я выдохнул, но расслабиться не успел. Внезапная волна холода обрушилась на меня сзади. Ледяное ядро, сформированное из чистой водной магии, с силой ударило между лопаток. Удар был достаточно мощным, чтобы сбить дыхание и вызвать вспышку боли, но не смертельным. Резкий холод мгновенно пронизал мышцы спины, заставив меня резко обернуться. Софья стояла в трех шагах от меня, ее руки все еще светились голубоватым светом затухающего заклинания. В ее глазах плескалась чистая, незамутненная ненависть. Однако я заметил странную деталь: она могла атаковать намного сильнее, но выбрала удар, который скорее привлекал внимание, чем наносил критический урон. «Ты че, с ума сошла?» – выдохнул я, мгновенно перенаправляя энергию на восстановление поврежденных тканей. Я в один прыжок преодолел разделявшие нас расстояние и схватил ее за запястье, фиксируя руки, чтобы предотвратить новую атаку. И только тогда заметил кулон, висящий на ее шее, рубин в серебряной оправе. Я ощутил исходящую от него энергию. Софья дернулась. «Убери руки», – прошипела она. «Я еще не закончила с тобой». Черная тень стремительно просочилась сквозь щель под дверью. Внутри полумрак разбавлялся лишь алым светом свечей, расставленных по углам и образующих сложный ритуальный узор на полу. Тень сгустилась, обретая форму и плотность. Мещерский восстановил человеческий облик, его кожа дымилась. «Это невозможно». Рев демонолога заставил пламя свечей дрогнуть. «Это должен был быть он». С яростным рыком Мещерский смахнул со стола ритуальные предметы. «Повелитель», – прошептал Азрия. «Твой совершенный нюх не мог ошибиться», она приблизилась к Мещерскому. «Если вы почувствовали Спира, значит, это был он». Мещерский резко развернулся, схватив ее за горло, но вместо испуга на ее лице появилась лишь блаженная улыбка. Ее глаза, янтарные с вертикальными зрачками, затуманились от удовольствия. «Ты слишком самоуверенно», прорычал он, его пальцы сжались чуть крепче. Отпустив ее, демонолог принялся мерить шагами комнату. Его движения были резкими, почти судорожными. Я чувствую его энергетический след, чувствую эхо его ауры, но в этом мальчишке что-то не так. И в то же время Мещерский запнулся, пытаясь сформулировать ощущение. «Может быть, это действительно кто-то другой», — мягко предположил Азрия, подходя ближе. «В конце концов, мы в новом мире. Здесь свои законы и правила». Она осторожно положила изящные пальцы на плечи демонолога. «Если нужно, я убью каждого студента в этой проклятой академии», – процедил Мещерский сквозь зубы. «И, возможно, начну с этого острова на язык Дмитрия». Глава 15. Софья дернулась в моих руках, пытаясь высвободиться. Мой взгляд упал на массивный рубин в серебряной оправе, пульсирующий на ее груди. «Интересная побрякушка», – произнес я, удерживая ее запястье. «Поклонник подарил». Вместо ответа она освободила руку от моей хватки и топнула ногой по полу. От ее фигуры во все стороны хлынул поток воды, растекаясь между стеллажами с книгами, заполняя пространство библиотеки. Жидкость двигалась неестественно быстро, устремляясь к стенам. «Все назад!» — крикнул я Косте, видя, как вода поднимается вертикально по периметру помещения. Дамин, находившийся дальше от нас, не успел среагировать. Водяная стена взметнулась по контуру библиотеки, замыкаясь над нашими головами в правильный полусферический купол. Вода мгновенно затвердела, превращаясь в ледяной барьер толщиной не менее полуметра, отрезав нас от внешнего мира. С другой стороны стены я видел силуэт трехметрового домина, безуспешно колотившего когтистыми кулаками по льду. Рядом с ним собрались профессора и охрана академии, они атаковали барьер заклинаниями, но даже огненные всполохи Полозова тонули в толще магического льда, не оставляя даже следа. По всей поверхности массивного купола, охватившего треть библиотеки, начали проступать руны, не голубые, как следовало ожидать от магии воды, а кроваво-красные. «Красные», — процедил я сквозь зубы, — «так вот кто использует тебя». Ее лицо исказилось от ненависти, но в глубине глаз мелькнуло что-то еще. Страх, замешательство, словно часть настоящей Софии еще сопротивлялась. «Что они с тобой сделали?» — спросил я. Софья вырвалась и отпрыгнула назад, мгновенно принимая боевую стойку. На кончиках ее пальцев закружились голубые снежинки. «Ты не выстоишь», — произнесла она, — «перед моей новой силой». «О, конечно», — я усмехнулся, принимая расслабленную позу. «Кто спорит?» Я украдкой осмотрел пространство вокруг. Купол охватил почти треть библиотеки. Костя занял позицию сзади и справа от Софьи, готовый атаковать по моему сигналу. Первая атака Софьи была стремительной. Воздух вокруг меня мгновенно превратился в криогенную западню. Молекулы кислорода замедлились до предела. Температура упала минимум до минус 100 по Цельсию. Обычный человек замерз бы за секунды до состояния хрупкой статуи. Но я не был обычным человеком. Мгновенно разогнал метаболизм, направляя поток энергии к коже. Капилляры расширились. Кровоток в периферийных тканях увеличился в 6 раз. Ткани послушно откликнулись на команду. Митохондрии в клетках начали вырабатывать тепло с эффективностью промышленного реактора. Криогенная атака разбилась о невидимый барьер повышенной температуры, окружавший мое тело. Впечатляет, я медленно обвел пальцем контур воздуха перед собой. От моей кожи поднимался пар, результат интенсивного метаболизма. Но у тебя есть серьезный недостаток, Софья. Ты атакуешь, делая воздух плотным. Фактически, ты даешь мне идеальную среду для работы. Ее глаза расширились, когда я сделал резкий жест ладонью. В пространстве с такой плотностью водяных паров, произнес я, ощущая, как энергия течет по моим пальцам, я могу использовать воздух как прямой проводник силы. Я направил импульс прямо к ее телу, концентрируясь на мышечной структуре. Тонкие нити моей энергии проникли в ее мускулатуру, ослабляя нервные связи между мозгом и основными двигательными узлами. Софья пошатнулась, ее руки безвольно опустились. На мгновение в ее глазах промелькнул испуг, а затем решимость. Она что-то прошептала, и ее тело сковало синее свечение. Вода внутри нее начала кристаллизоваться, не полностью замерзая, но создавая микроскопический каркас из льда, поддерживающий мышцы. Неплохо, я невольно присвистнул, наблюдая, как она снова выпрямилась, используя лед вместо ослабленных мышц. Теперь понятно, почему красные нагибают синих. Софья не стала дожидаться продолжения комплиментов. Следующая атака была массированной, десятки ледяных игл материализовались из воздуха и устремились ко мне со скоростью пуль. Я резко выдохнул, напрягая все мышцы и концентрируя защитную энергию вокруг жизненно важных органов. Времени на идеальную защиту не было, я успел подставить левую руку. Несколько игл вонзились в предплечье, еще две пробили плечо, одна задела бедро. Боль прошила тело, но я заблокировал большую ее часть, мгновенно замедлив кровоток в поврежденных участках и нейтрализовав нервные импульсы. «Знаешь, что такое клеточная память?» – спросил я, методично извлекая иглы из руки и отбрасывая их в сторону. «Когда тело помнит свое идеальное состояние до травмы, я коснулся ран. Под моими пальцами кожа мгновенно затянулась, даже не оставив следа. Ты не сможешь повредить то, что я могу восстановить быстрее, чем ты разрушаешь», — сказал я, делая шаг вперед. Софья отшатнулась. В ее глазах мелькнула неуверенность. «Давай», — повторила она, — «атакуй», и чуть тише добавила. «Он должен быть разрушен твоими руками». Она сделала отчаянный выпад, на этот раз не лед, а кипяток. Облако обжигающего пара ударило мне в лицо. Температура подскочила до точки, где кожа должна была мгновенно покрыться волдырями. Но вместо того, чтобы уклоняться, я нырнул прямо в облако, активируя терморегуляцию эпидермиса. Кожные клетки мгновенно перестроились, создавая на поверхности микроскопический защитный слой. Потовые железы выбросили охлаждающий секрет, а в верхнем слое дермы кровообращение временно прекратилось, изолируя глубокие ткани от перегрева. Я прошел сквозь пар, как сквозь легкий туман, и оказался прямо перед Софией. Ее зрачки расширились от шока. «Невозможно», – прошептала она. «Для меня этого слова нет», – ответил я, протягивая руку к кулону. Паника исказила ее лицо. Она вскинула ладони, формируя ледяной щит, Но в этот момент Костя, улучивший момент, вынырнул из-за стеллажа и схватил ее сзади, обхватив руками. «Попалась!» — выдохнул он, крепко удерживая девушку. Софья закричала, не от боли, а от ярости. Температура вокруг нее упала так стремительно, что воздух заполнился ледяными кристаллами. Тело Кости начало покрываться инеем, его кожа посинела, а дыхание сбилось. Его лицо исказилось от боли, мышцы свело судорогой, но он продолжал держать. Верный, упрямый Костя. Наблюдая за Софьей, я начал замечать странные несоответствия в ее атаках. Ледяные иглы попадали точно в несмертельные зоны. Криогенные атаки были достаточно впечатляющими, чтобы казаться смертельными, но недостаточно мощными, чтобы действительно причинить непоправимый вред.